Животные. Мысли и слова человеческого нет в природе, но человек, обернувшись назад в природу, может понять каждую тварь в ее напряженном движении к слову, и когда всякая тварь займет свое место, человек и радуется, понимая во всяком звуке природы свое же усилие на пути борьбы своей за слово. Земля трудом человека не насытится, сколько ни трудись. Все как будто кто-то смотрит на тебя и ждет усилия особенного в понимании. В тревоге без памяти отдаемся труду до изнеможения, а собачка рядом сидит и глазами своими говорит: «Брось пустяки, не вертись, пойми, а потом делай, пойми сразу и начинай». Самая пустая собачонка. А вот как трудно забыть эти глаза. Это та наша собственная душа, которой мы стыдимся в себе, которой боимся, что она выпрыгнет в незаконное время, которой мы, глядя на детей, улыбаемся. Эта душа наша бессмертная, и если ее соблюсти, то смерти не надо бояться. Вот эта самая душа высвечивает у животных. Надо учиться уважать явления жизни животных. Самая злая неправда о природе — бывает от самомнения плохо образованного человека. Он ставит себя слишком высоко для того, чтобы считаться с какими-то зверушками, и оттого спешит объяснить их жизнь по себе, человеку. И вдруг я понял свое дело как науку связи между всем существующим.